всегда обычный вторник здесь, заповедный лес. Всем довольно место здесь. Вот и вся любовь, такое дело, в теплые края она летела, я в осени один, словно блудный сын один. Страны, города, песком сквозь руки, это не беда, а лишь разлуки тот белый пароход. К счастью, произойдет любое чудо, но не наречет Христом Иуду, кто ощутит челом поцелуй его. Утро мудренее, а день короче, что седлать коней или дело к ночи, плач, Господи, спаси, льется по Руси, спаси. Глупо, как всегда, все получилось, капала вода, да просочилась внутрь, и миллионы душ в ожидании стуж, душ. Капает вода на подоконник, за окном среда сменяет вторник, там, там окно горит, может быть, спит, творит.